чем ваше дело?» И этот человек сказал: «Смотри, но для тебя ничего не станет ясно без пытки. Начни с меня первого и попытай меня, а потом вот этого, моего поводыря». И он указал рукой на моего брата. И того человека протянули и побили 400 палок позаду. И побои причинили ему боль, и он открыл один глаз, а когда ему прибавили ударов, он открыл и второй глаз. И Вали спросил его: «Что это за дела, о проклятый?» И он отвечал: «Дай мне перстень пощады. Мы четверо притворяемся слепыми и обманываем людей, и входим в дома, и смотрим на женщин, и стараемся их погубить. У нас скопилась большая нажива, 12 000 дирхемов, и я сказал своим товарищам: дайте мне то, что мне следует, 3000 дирхемов. А они побили меня и взяли мои деньги. И я прошу защиты у Аллаха и у тебя, я имею больше всех права на мою долю. И мне хочется, чтобы ты узнал истинность моих слов. Побей каждого из них сильнее, чем ты бил меня, и они откроют глаза». И тогда Вали велел их пытать. И начал прежде всего с моего брата. И его привязали к лестнице, и Вали сказал ему: «О, негодяи! Вы отрицаете милость Аллаха и утверждаете, что вы слепы!» «Аллах! Аллах!» — воскликнул мой брат. — «Клянусь Аллахом, нет среди нас зрячего!» И его били, пока он не обеспамятил. И Вали сказал: «Оставьте его. Пусть он очнется, и побейте его снова второй раз». А потом он велел дать каждому из его товарищей больше, чем по 300 палок. И зрячий говорил им: «Откройте глаза, а не то вас еще будут бить». А затем этот человек сказал Вали: «Пошли со мной кого-нибудь, кто принесет тебе деньги. Эти люди не откроют глаз. Они боятся позора перед людьми». И Вали послал и взял деньги и дал из них этому человеку 3000 дирхемов, его долю, как он утверждал, и взял остальное. И он выгнал 3 слепцов из города. И я вышел, о повелитель правоверных, и догнал моего брата, и спросил о его положении, и он рассказал мне то, о чем я тебе говорил, и я тайно ввел его в город и украдкой стал выдавать ему, что есть и что пить. И халиф засмеялся, услышав мой рассказ, и сказал: «Дайте ему награду, и пусть он уйдет». Но я воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не возьму ничего, пока не изложу повелителю правоверных, что случилось с моими братьями. Я ведь мало говорю».